Жизнь вдвоем с собой. Научиться быть одной. А как там поживают Тишка, Ёшка и кот, не расскажешь? Хорошо. Дело было так. Тишка и Ёшка с его котом летели рейсом Лондон-Нарьян-Мар, возвращаясь с симпозиума котоведов. На симпозиуме проводилась международная презентация котов, которые демонстрировали свое умение превращаться во всякие мыслимые и немыслимые предметы. Настроение у Тишки с Ёшкой было отменное. Они уже прилично наугощались коньяком и распевали, раскачиваясь на сиденьях. «Нарьян-Мар мой, Нарьян-Мар, городок невелик и немал. У печоры, у реки, где живут оленеводы и рыбачут рыбаки. У печоры, у реки, где живут оленеводы и рыбачут рыбаки». Только Ёшкин кот сидел надувшись и недовольно ворчал. На соревновании его обошел чеширский кот, которому присудили главный приз. «И чем ты недоволен, лохматенький?» – утешал кота Ёшка. «Мы хорошо съездили, поглазели на Биг Бен, облазали Тауэр, поплевали в Темзу, показали этим чопорным англичанам наших, себя то есть, и твои». Катаморфозы были ничуть не хуже ихних. Вот именно, что не хуже, а лучше парировал кот. Но победил-то опять этот чеширский ублюдок. Нет никаких сомнений, что у него имеется свое лобби в парламенте. Я не вырубаюсь, чего они тащатся от его гнусной улыбки. Подумаешь, растворился в воздухе, оставив лишь одну паскудную ухмылку. Ну и что с того? То ли дело я превратился в коромысло, на одном конце которого бидон с молоком, а на другом бутыль с самогоном. Ведь как необычно, неожиданно, смело, злободневно и в то же время практично. Но эти олухи ни хрена не смыслят в сюрреализме. «Да ладно тебе париться», — уговаривал его Тишка. «Плюнь на них и расслабься. На вот, хлебни коньяка». «Нет». «Я не могу с этим смириться», — не унимался кот. «Короче, я должен быть в Лондоне. Немедленно. Я покажу этим снобам настоящее искусство — катаморфоз». «Но мы не можем вернуться обратно. Симпозиум закончился, да и самолет развернуть невозможно», — убеждал его Ёшка. «Это не важно», — сказал кот. «Я выступлю в королевском зале Палладиум. Ну а самолет...» Кот злорадно ухмыльнулся, и тут произошла его так называемая катаморфоза. Туловище превратилось в ящик динамита, спереди которого торчала голова, позади хвост, а по сторонам выглядывали четыре лапы. «Так, всем оставаться на местах, это теракт! Мы возвращаемся в Лондон!» Пассажиры от страха оцепенели. Кот, переваливаясь, прочапал в нос самолета, но кабина пилотов была заперта. «Эй, детка!» — обратился он к стюардессе. «Передай своим парням, чтобы поворачивали обратно, или мы все сейчас взлетим на воздух». «Но мы же и так в воздухе!» — глупо ответила стюардесса. Кот чиркнул спичкой и поднес ее к хвосту. «Хорошо, хорошо, я свяжусь с пилотами!» — испугалась девушка. Через минуту самолет совершил крутой вираж, из чего можно было сделать вывод, что требование террориста выполнено. Ёшкин кот развалился в кресле, насколько это позволяла комплекция ящика, и закурил. Пассажиры с опаской поглядывали в его сторону и осторожно перешептывались. Ёшка принялся уговаривать кота: «Хвостатенький, ну зачем нам эти проблемы? В будущем году мы опять поедем на симпозиум, и ты обязательно возьмешь главный приз». «Нифига», — ответил котяра, — «я покажу им всем сейчас. Я сделаю то, чего не делал еще ни один кот. Превращусь в уравнение Лагранжа». «А что это такое?» — спросили Тишка с Ёшкой. «Сразу видно, что вы ничего не смыслите в теоретической механике», — сказал кот. Боже, в каком обществе мне приходится тусоваться? Стюардесса прикатила столик с угощениями. Не желаете ли чего-нибудь выпить? Только не волнуйтесь, пожалуйста, мы сделаем все, что вы скажете. А я и не волнуюсь, ответил кот. Это вам всем следует волноваться. Налей-ка мне стопку валерьянки, крошка. Стюардесса испуганно засуетилась. «Вы знаете, к сожалению, у нас нет валерьянки. Может быть, хорошего коньяку?» «Ладно, давай», — снисходительно ответил кот. «А нет ли у вас мороженой кильки?» — шепотом спросил у стюардессы Тишка. Кильки тоже не оказалось. «Котичка, а ты не хочешь сходить в туалет? Давай я тебя провожу». «Хе, нет, старый номер!» «Уж не пройдет!» — усмехнулся ёшкин кот, лакая коньяк. Через некоторое время кот уже порядком нализался и стал приставать к стюардессе. «Эй, детка, присядь-ка ко мне на колени!» «Нет, сэр, я не могу, мне надо работать!» «Иди, иди сюда, говорю, а не то!» «Хорошо, хорошо!» «Слушай, детка, а не махнуть ли нам с тобой на Гавайи? Роскошные пальмы, теплое море, знойные ночи, и мы с тобой, «Нет, сэр, я не знаю, это так неожиданно!» «Утоплю тебя в роскоши!» — не унимался кот. «Но разве вы богаты?» — задала резонный вопрос девушка. «Ха, это не проблема! Я превращусь в ядерную ракету и потребую от правительства миллиард! Миллиарда хватит на первое время, как ты думаешь?» Испуганная стюардесса кое-как высвободилась из объятий кота. «Простите, сэр, самолет идет на посадку. Надо всем занять свои места». Наконец самолет приземлился. Ёшкин кот выглянул в окно и злобно воскликнул. «Эй, я что-то не понял. Это не похоже на Хитроу». Стюардесса постаралась его успокоить. «Сэр, я сейчас все объясню. Лондонский аэропорт не принимает по метеоусловиям. Мы приземлились в Брайтоне. Вам немедленно подадут лимузин и отвезут в Лондон». «Ну смотрите же, смотрите у меня без фокусов», — пригрозил кот. Трапу действительно подъехала большая черная машина. Тишку и Ёшку с его котом встретили угрюмые парни в черных костюмах. «А вы кто такие будете?» – осведомился кот. «Мы представители общества котоведов. Сейчас отвезем вас в гостиницу», – ответили те. Когда все уселись в машину, котоведы внезапно схватили кота за лапы. И один из них крикнул: «Где у него запал?» Тишка сразу же отозвался: «Хвост! Не дайте ему поджечь свой хвост!» Один котовед закричал другому: «Я держу! Отрывай ему хвост!» «О нет! Только не хвост! Сдаюсь! Хвост отпустите!» Истошно завопил кот и принял свой обычный облик. Ну вот и вся история. Самолет, конечно же, приземлился не в Англии, а в Наринмаре. Котоведы надели коту наручники и отвезли в тюрягу. Так бесславно закончилась авантюра ёшкиного кота. Да уж, брехать ты умеешь. А то! Знаешь, сколько в пространстве вариантов всякой брехни? Я могу тебе часами вешать лапшу на уши. Ну, пора смотреть сновидение. Энное время назад меня бросил человек, которого, как мне казалось, я любила. Тогда, чтобы быстрее выкарабкаться из той депрессии, в которой я пребывала, я стала искать всевозможные способы, в частности, затаривалась литературой. И вот интуиция привела меня к трансерфингу. Я еще долго листала книжку, не желая ее брать, но вот не нравилась мне ее обложка, которая, как мне казалось, отдает бульварщиной. А что-то внутри меня упорно подводило к ней и заставляло рассматривать ее снова и снова. В итоге пришлось купить. И, надо признать, я не пожалела. Прошло буквально 2 недели, как некогда любимый был выгнан прочь из головы навсегда. Тогда я вознамерилась найти себе человека, в которого влюблюсь с первого взгляда, и чтобы любовь была взаимной. Такого потрясающего результата я не ожидала. Проходит 2 недели, и я встречаю его. По мне будто электрический ток прошел. Все внутри меня говорило: это он, ленинградский почтальон. но в тот момент обстоятельства складывались так, что нельзя было сказать, что будем мы с ним вместе, и лишь его друг, который всем почему-то говорил о моей огромной любви к нему, сказал, что я Ванечке понравилась. И вот то ощущение дало мне понять, что я не знаю как и когда, но мы будем вместе. Проходит неделя, и мы вместе. Я просто перестала верить сама себе, а трансерфинг могла только благословлять. А вот что случилось после слов, и жили они долго и счастливо. Началось все с мелочи. Я просто заметила, что у Ванька еще совсем ребенок с совершенно подростковыми взглядами на жизнь. Ну, примерами я вас загружать не буду. Я пребывала в некотором замешательстве, когда он обещал, например, позвонить, а сам уходил с друзьями гулять. Потом приходил, извинялся. И хотя к такому отношению я не привыкла, но реагировала на это все так хихи, ха-ха. Позже он стал мне говорить, что у него никогда не было серьезных отношений, что он к ним не привык. И я у него вообще рекордсмен. Все друзья на меня молятся, потому что мы для Вани уже совсем небывалый срок вместе. А вот за этим были и свои последствия. Видимся два, в лучшем случае три раза в неделю. Для него важна была свобода, границы которой я изначально все время нарушала. Но после постоянных ссор я решила ему предоставить ее и сама занялась собой. Это для меня до сих пор очень полезно, тем более, что я вижу, что все равно все оборачивается против меня. Он стал уходить в запои, постоянно искать повод поразвлечься с девушками. Ой, иногда это может происходить и при мне. Его бесит, если я вдруг высказываю свое недовольство этим, ведь за этими обниманиями у него ничего больше нет. Высказывать претензии перестала, но все стало еще хуже. И чем дальше, тем больше я ощущаю себя идиоткой, которую водит за нос. Я уже принимала решение уйти, но интуиция мне подсказывает, что все можно кардинально изменить. И уходить не стоит, это будет моим поражением. Хорошо. Вот тогда что я должна сделать? Как я должна на все реагировать? Что мне сделать, чтобы этот человек хотя бы уважительно ко мне относился? И тоже учитывал мои интересы, и подстраивался под меня, а не только я под него. Мои восторги, которые я проявляю на все его уходы, уже не помогают ни мне, ни отношениям. Ой, такое ощущение, что меня затягивает, и чем дальше, тем глубже. Я осознаю, что многие мои проблемы от неуверенности в себе. Но искусственно придать себе уверенность у меня не получается, либо меня надолго не хватает. Может, конечно, я что-то не так делаю. Завтра мои советы могут показаться банальными, но они работают, проверено на себе. Лет 5-6 назад я тоже имела обыкновение оказываться в ситуациях, подобной твоей. Что я могу сказать? Сама виновата. И в первую очередь нужно разобраться с собой. Уже оскомину набило выражение «полюби себя». Но что самое интересное, пока ты этого не сделаешь, так и будешь оставаться жертвой подобных отношений и до бесконечности вставать на одни и те же грабли. Научись быть одной. Лови от этого кайф. Перестань быть зависимой. Просто перестань и все, переключи внимание на другие области жизни. Для этого нужно, чтобы у тебя было как можно меньше свободного времени на всякие выяснения отношений и гонки. Если у тебя есть какие-либо увлечения и хобби, прекрасно. Мне в свое время помогли усиленные занятия фитнесом. Позволь себе посещать косметические салоны, покупать милые сердцу вещи. Это могут быть совсем пустячки. Общайся со своими хорошими друзьями, но чтобы это общение не превращалось в поток жалоб и стенаний «бедная я». Сходи на хороший тренинг. Если есть возможность, съезди отдохнуть хотя бы на недельку или старайся хотя бы раз в 2 недели выбираться на природу. Это минимум. Начни делать что-нибудь новое. Хорошо каждый день находи 2-3 новых дела. Например, я начала утром делать гимнастику, ходить на работу пешком и прочее. Выкини из квартиры старые вещи. Короче, делай то, что тебе приятно. Могу сказать, что через 3, максимум через 5 месяцев ты забудешь о своих мучениях. Но ни в коем случае не ищи пока замены этому человеку. Тебе необходимо научиться быть одной и получать от этого удовольствие. Пока не придешь к гармонии с собой, ситуация будет повторяться. Умных книжек желательно в это время не читать. Но ежедневная работа над собой необходима. Перестань пользоваться потребностью в любви. Просто перестань. Как отказываешься пользоваться ненужной вещью. Помимо внутренней гармонии и спокойствия, твоя внешность заметно улучшится. Расцветешь, как майская розочка, и помолодеешь, если это для тебя актуально. И тогда, нежданно-негаданно, и появится твой человек. А с этим парнем тебе лучше расстаться, пока он тебе все нервы не вымотал. Убери его из своей жизни, и все. Особенно, если человек пьющий. Тоже проверено на себе, имело счастье водиться с пьющими. И с любителями погулять. По молодости, да по неопытности. Сейчас с удивлением думаю, как же надо было так себя ненавидеть, чтобы с ними иметь что-то общее. Да еще и страдать из-за них. Как сон кошмарный, это все вспоминаю. Так что держи хвост пистолетом, люби себя, и все будет окей. Елена, твои советы оказались более чем эффективными. Сама не ожидала от себя такого поворота, который во мне произошел. И продолжает происходить до сих пор. Спасибо огромное. Диву даюсь. Интересная и неглупая девушка, а запала на этакого беспутного кобеля. Да, странно. Еще старается оправдать его свинство, делая вид, что все нормально, чтоб, не дай бог, не нарушить его священную свободу. Хуже всего то, что она оправдывает его искусственно, неискренне, а значит, изменяет себе, своей душе. Она усвоила лишь вторую часть основного принципа трансерфинга – позволить себе быть собой, а другим быть другими. О первой же части напрочь позабыла. Нельзя, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя изменять себе. Нарушая единство души и разума, человек разрушает себя как личность. Разум велит быть современной, не грузиться, не подавать виду, не показывать свою слабость, хоть в душе при этом все переворачивается. Девушка рассуждает так, что его свобода – это табу. Каждый имеет право на свободу, и никто никому не принадлежит. Все верно, разумно. Однако надо и о своих правах помнить. Она опасается высказать прямо свои претензии, ведь можно вообще его потерять. Такое-то сокровище. Эх, было бы что терять. Вот чувство своего достоинства лишиться действительно страшно. Сновидящая признается, что ей не хватает уверенности в себе. На самом деле ей недостает прежде всего самоуважения. Но вот что интересно. Причина такой низкой самооценки кроется не в том, что она о себе плохого мнения. Вспомните, бывали случаи, когда вас несправедливо обвиняли или чего-то требовали, или просто хамили, а вы не могли и рта раскрыть в свою защиту, будто все так и надо, и все заслуженно. Например, в детстве взрослые вам авторитарно что-то навязывают, нечто вроде «ты должен съесть свою кашу», а вы как будто в трансе, не способны отдать себе отчет, что это бессмысленное требование. Или на работе начальник на вас орет, а у вас опять транс. Он ведь начальник, а вы подчиненный. Или на улице. Вам кто-то хамит, а вы, оправдывая себя тем, что не любите конфликтов, ретируетесь бочком в сторону. Что происходит? Вот этот характерный транс есть не что иное, как глубокий и бессознательный сон наяву. Вас гнетет внешнее давление, а внутреннего стержня, на который можно опереться, нет. Поэтому вы натягиваете на голову одеяло и засыпаете. Окружающие оказывают на вас давление, но сами тоже спят. Ведь жизнь — это сновидение. И от вас ожидают адекватной реакции в данном сновидении. Если реакция адекватна, значит, сон проходит нормально. В сновидении с родителями вы должны были либо закатить истерику, либо покорно повиноваться. Перед начальником должны были либо огрызаться, либо виновато оправдываться. А хаму либо ответить тем же, либо интеллигентно, трусливо промолчать. Точно так же, как в обычном сне вас гнетет окружающая обстановка, у вас нет точки опоры, и вы вынуждены брести с опущенной головой, не понимая толком, что происходит. А что будет, если вы проснетесь в обычном бессознательном сновидении? Вы осознаете себя как отдельную и независимую часть реальности. Теперь не вы во власти кошмара, а он под вашим контролем. Представьте, вам удалось взять в толк, что вас окружают виртуальные персонажи. Они ведут себя странно, а порой и агрессивно. Но теперь вы хозяин своего сновидения. Вы можете сказать любому из них: «Да пошел ты!» Или наоборот: «А ну, топай сюда!» Понимаете? Вы вышли из транса, как из зеркала. Аналогично, вы получите точку опоры, когда проснетесь в сновидении наяву. Нельзя сказать, что это даст вам полную свободу вытворять все, что вздумается. Но выйти из транса, взять ситуацию под контроль и заявить о своих правах уж точно позволит. Неадекватной, осознанной реакцией на глупое требование родителей может быть примерно такой ответ: «Позвольте, но я человек, и у меня тоже есть права. Имею ли я право не хотеть есть?» Родители, услышав такой ответ ребенка, могут остолбенеть. Нарушился нормальный ход сновидения. Однако настаивать больше не будут. Начальнику можно спокойно заявить нечто вроде: «Повышая голос, вы меня подавляете, что негативно скажется на эффективности моей работы, чего нам обоим не хотелось бы». Хам тоже может получить свое: «Уважаемый, по-видимому, у вас какие-то личные проблемы. Поведайте мне о них, легче станет». Такая осознанная реакция нарушает правила игры, которую вам стараются навязать. Пусть все вокруг суетятся, пусть себе играют. Вы вне игры. Теперь вы отдельная, самодостаточная личность, и вы автоматически обретаете чувство собственного достоинства. Ух, классно! Я поняла. Девушка просто была в трансе бессознательного сновидения, игры, которую ей навязали. Да ей, как, впрочем, и всем нам, нужно научиться быть одной. И это совсем не страшно. Сновидящая Элина, браво!